— Я вас покидаю. Люсиль поднялась с места. — Неужели я не могу иметь ни минуты покоя? — бросил обозленный Оливье. — Если вы взяли на себя труд заменять меня здесь, так делайте это в полной мере. — Мы бы это могли, конечно, — сказал дон Филипп. — Но ведь наши действия увеличат те затруднения, с которыми тебе придется иметь дело, когда мы уйдем. — Я для твоей же пользы при случае спрашиваю твоего мнения. — В чем дело? — Дело касается одного из твоих подданных, которого я приказал жандармам привести сюда. Дон Иньиго его теперь допрашивает. Мы решили отправить его в тюрьму. Но нам нужен текст французского закона, чтобы не сесть в лужу при обвинении. — А кто этот человек и что он сделал? — Кто он? — Старая скотина по имени Лас Помадер. — Леонель Лас Помадер. Отставной служащий администрации Суэцкого канала и почетный член ложи поклонники Марборе в вилле Леоне. Что он сделал? Сейчас, при проходе процессии, он учинил совершенно излишнюю демонстрацию. Он не поклонился святым дарам? А может быть, он их не видел? Он не только видел, но нарочно стал так, чтобы всякий заметил, что он не поклонился. Дону Иньиго не представило никакого труда доказать преднамеренность. Как только кончилась процессия, я приказал двум жандармам схватить молодца. Что вы проделываете в вилле Леоне всякие штуки, которые вам нужны для вашего дела, это я понимаю, — ядовито заметил Депренест. Но чего я не понимаю, это вашего желания и удовольствия будоражить тихий город такими поступками, как вот этот, не имеющими никакого отношения к победе дона Карлоса. Дело дона Карлоса — дело Бога, — холодно возразил дон Филипп. Оливье сделал усталый жест. Он только что говорил лихорадочным, прерывистым голосом, и вот теперь этот жест. Дон Филипп взглянул на него внимательно и проговорил с иронией, от которой де Пренест вздрогнул. — Неблагодарный! Разве ты несчастлив, что прелестная, белокурая девушка здесь? Внизу, в передней, между двумя жандармами, в двурогих шапках, сидел на деревянной скамейке несчастный маленький старичок в пиджаке из альпага, страшно напуганный, но старающийся принять храбрый вид. Дон Иньиго развалился в самом широком кресле кабинета и хохотал. От хохота тряслись его громадные свиные щеки. — Я никогда так не веселился, — произнес он наконец. — В чем дело? — И так все кончено. Допрос закончен. Нужно только сформулировать приговор. Я вас ждал для этого. — Ну, расскажи нам все. — Так вот, вчера вечером было общее собрание всех членов ложи поклонники Марборе. Целью собрания было протестовать против явно клерикальной и провокаторской деятельности господина де Пренеста, подпрефекта Вилли-Леона. Единогласно были приняты два решения. Сначала отправить в Париж, в главную ложу, письмо, чтобы его представили в собрание. А затем поклонники Марборе решили на следующий день в 12 часов дня собраться на соборной площади и при проходе процессии запеть песнь «Откуда вы взялись, черные люди?» Таков был первоначальный план. Очевидно, за ночь все эти господа перерешили, потому что сегодня утром на условленном месте оказался только Лас Помадер. Один он не решился запеть и только не снял шляпу.